«Ты права», — мягко добавил Эдвард. «Но, признаться, жизнь здесь совершенно иная. Мне кажется, Англия просто не справится с многочисленными народами стольких верований и не сможет держать их под контролем». «Но Нью-Йорк, по крайней мере, сейчас находится в безопасности», — заявила Касси. «Да», — согласился мистер Битти. «Нью-Йорк снова в безопасности благодаря таким людям, как вы и генерал Хау, милорд». «Генерал Хау как-то упоминал о Пейне», — заметил Эдвард. «По его мнению, подстрекательские речи Пейна лишь ускорят конец мятежа». «Я слышал, что этот человек прибыл в Филадельфию, не имея ничего, кроме той одежды, что была на нем, и письма Бенджамина Франклина в кармане». Мистер Битти громко фыркнул. «Совершенно верно. Вижу, вы успели поговорить с мистером Лейси. Этот Пейн отнес письма мистеру Бенджамину Рашу, известному врачу и старому другу Лейси». И тот посоветовал Тому Пейну изложить свои радикальные предложения на бумаге. «Те, кто осмелился бросить вызов не только тирании, но и тирану, выступите вперед». «Да, этот парень настоящий мастак, умеет обращаться со словами и тронуть душу». Пока Касси пыталась оправиться от изумления, столкнувшись со столь непривычным красноречием хозяина гостиницы, мистер Битти поднялся и похлопал Эдварда по руке. «Теперь я оставлю вас, милорд. Думаю, вам нужно о многом поговорить с миледи». «Да, сэр», — кивнул Эдвард, глядя на Касси. Мистер Битти низко поклонился и направился к выходу, но у самой двери остановился. «А знаете ли вы, что до тех пор, пока он не начал писать, Том Пейн был жалким неудачником? Этот чертов парень, прошу прощения, миледи, испробовал ремесло матроса, бакалейщика, владельца табачной лавки и сборщика налогов. Его и жена бросила». Хозяин весело тряхнул головой. «Вы не поверите, сэр, но он даже не смог заработать на жизнь шитьем корсетов. Прошу прощения, миледи». Касси поспешно закрыла рот ладонью, но смех все же прорвался сквозь преграду. «Не смей подшучивать над местными жителями, Касси», — с притворным негодованием упрекнул ее Эдвард. «Ты увидишь, что у каждого обитателя Нью-Йорка по каждому вопросу имеется твердое собственное мнение. Хотя мне кажется, что в голосе неколебимого Тори мистера Битти в последнее время появились мятежные нотки». «Но корсетник, Эдвард, подумай только!» В комнате Эдварда улыбка Касси померкла. Она должна сказать ему. И поскольку ей никак не удавалось сочинить подходящее предисловие, вымолвила только: «Не могли бы мы в самом деле поговорить, Эдвард?» «Конечно». Она неожиданно показалась ему очень бледной. «Садись», — мягко попросил Эдвард и подвел ее к дивану. «Что случилось, Касс?» «Я должна кое-что сказать тебе. Прости за малодушие, но теперь я решилась». Эдвард молча неотрывно смотрел на нее. «Эдвард, у меня будет ребенок», — выпалила в отчаянии Касси. «Что? Я беременна? Не может быть!» Эдвард, сам того не сознавая, оглядел ее с головы до ног. От Касси не укрылось, как он потрясен и оскорблен. Она опустила голову, не в силах вынести его полубезумный взгляд. «Это ребенок графа?» Она съежилась, услышав этот резкий, неузнаваемый голос. «Да». Эдвард вскочил с места, отбросив стул. «Проклятый ублюдок! О, Боже, Касси, ты уверена?» Касси кивнула. Как она была глупа, считая, что Эдвард воспримет по-другому это ошеломляющее известие. Но она отчетливо помнила, как вел себя граф, когда в самую первую ночь Касси призналась, что беременна от Эдварда. «Я пойду за доктором. Вероятно, ты ошибаешься». «Нет. Прости, Эдвард, но тут уже ничего не поделаешь». «Его сын, наследник, ублюдок, семя графа!» Убийственные, несвязанные мысли проносились в голове Эдварда. «Господи, нет!» — прохрипел он, не в состоянии взглянуть на нее в эту минуту. Наконец, он все-таки заставил себя поднять глаза. Смертельно белая Кассия сидела выпрямившись, с губами, плотно сжатыми в тонкую линию, но плечи гордо распрямлены. «Я сделаю все, как ты пожелаешь, Эдвард».